между собой они решили накопить 20 тысяч фунтов и уехать в Ливан, где у него были связи. Дель настояла на том, чтобы класть все заработанные мошенничеством деньги на ее собственный счет в банк, хотя его это немного раздражало. Тогда она стала изменять ему, в основном из любопытства и от сознания того, что женский опыт не должен ограничиваться узкими рамками. В начале 64-го года женатый мужчина исчез с лица земли. Она всегда и сейчас еще связывала его исчезновение с Богом, но подтвердить это ничем не могла. Среди других, многих других, был и директор банка. Как-то раз он вызвал Бель к себе в кабинет, стал хвалить ее искусство обращения с цифрами, со счетами, да и способности, скрытые в правой руке. Она быстро оправилась от испуга и приняла поставленные им условия, сняла юбку, и они заключили свой договор на толстом ковре кабинета. Свидетелями сделки стали фотографии предыдущих директоров, длинным рядом висевшие на стене. Ей и в голову не пришло о существовании другого варианта, суть которого сводилась к тому, что он мог бы просто позвонить куда следует. Бель стала его личной секретаршей, одной из многих. С тех пор и по сей день она служила ему верно и преданно, отдавалась ему, когда он хотел, и редко задумывалась, счастлива ли она. Четыре последних месяца он не претендовал на ее тело, но не власть над ней. Неуважение и привязанность к ней ничуть не изменились. Он был из тех людей, кто не выбрасывает вещь, которая еще может пригодиться. Завтра она доставит к нему Эндрю Вейкса. Возможно, ей так и не доведется узнать, что произойдет между ними. Дель знала только одно. Рейкс, что бы он сейчас о себе не думал, останется прежним человеком. В этом она была уверена. В самом начале 10-го он встретил ее перед домом. Бель надела платье цвета морской волны с песочным воротником и манжетами. Над левой грудью она приколола серебряную французскую монетку, переделанную в брошь. На лице снова лежал густой слой косметики. Бель вела машину быстро, но опытно. Рейкс рассматривал знакомую дорогу. Она и не пыталась скрыть от него маршрут путешествия. Их бессвязный разговор давно затих, но когда машина отъехала далеко на восток от Эксетера, и Бель негромко включила радио, Рейкс вдруг спросил: «А что вы знаете обо мне?» «Почти ничего. Как вас зовут, где живете? Сначала я увидела несколько ваших фотографий, узнала словесный портрет, но у вас, как о человеке, ничего». «Я думаю, кто бы он ни был, он, наверное, долго ждал». «Пожалуй, это у него вроде таланта — узнать и выждать». На указателе, который они проехали, значилось, что впереди Винчестер. В мыслях Рейкса промелькнули ручьи с берегами известняка, плывущие по течению водоросли, а у самой поверхности — спинка горбуши. Конечно, рыбалка была его карманным забвением, он всегда помнил об этом. Рыбалка как способ уйти от мира, забыться. У отца это было просто развлечение, спокойное и счастливое дополнение к деревенской жизни. Отец, благородный старик, позволил миру захватить и обмануть себя, и как следствие лишился имения, а потом тихонько умер. Не от потрясения или разбитого сердца, а только лишь от презрения к миру, который отобрал у него все. Час спустя машина свернула на проселочную дорогу. Далеко за деревьями парка между вязами мелькнули очертания большого особняка серого камня. Рейкс заметил, что Бель посмотрела на часы. Она получила указание привести его вовремя. Они стороной объехали маленькое озерко, возникшее впереди. Поверхность его пестрела от желтеющих листьев кувшинки. Между ними в 10 ярдах от берега пробиралась дикая утка. «В конце озера водопад», — сказала Бель. Вы подниметесь по этим ступеням, на вершине холма стоит летний домик, он ждет вас там».